Рой, вернувшись со своего 30-дневного лечения на Райкер-Айленд, представила меня одному барыге, торговавшему мексиканским эйчем на пересечении 103-й и Бродвея. В начале войны поставки эйча были фактически прерваны, и порецептная Эмми стала единственным доступным джанк-продуктом. Тем не менее, вскоре наметились новые пути сообщения, и героин стал поступать из Мексики, где под неусыпной заботой китайцев произрастали обширные маковые поля. Поскольку в мексиканском эйче была небольшая примесь опия сырца, отличительным его признаком стал темно-коричневый цвет. Угол 103-й и Бродвей ничем не отличался от других бродвейских местечек. Кафетерии, киношка, магазины. Посередине Бродвея небольшой зеленый островок с несколькими скамейками, расставленными через равные промежутки. 103-я станция метро. Людный квартал. Самая джанковая точка в городе. Старина Генри, подобно призраку, появляется в кафетерии. Бродит туда-сюда по кварталу, иногда наполовину пересекая Бродвей, чтобы перевести дух на одной из островных скамеечек. Призрак, блуждающий при дневном свете на переполненных улицах. В кафетерии ты всегда мог обнаружить засевших там нескольких джанки. Либо они, подняв воротники курток, стояли поблизости на улице и нетерпеливо поглядывали по сторонам в ожидании продавца, сплевывая на тротуар. Летом они сидели на островке, переговариваясь между собой полушепотом. Эдакие грифы-скамеечники в черных пиджаках. Физиономия барыги напоминала скорее мордочку крайне истощенного подростка. Несмотря на свои 55, выглядел он не более чем на 30. Маленький, темноволосый человечек с исхудалым ирландским лицом. Когда объявлялся, а подобно многим старым джанке, он был совершенно непунктуален, то сидел за столиком в кафетерии. Ты садился за этот столик, давал деньги и через 3 минуты встречался с ним на углу, где и получал продукт. С собой он никогда не таскал, оставлял хитрый припрятав где-нибудь в непосредственной близости от места боевых действий. Этого человека знали как ирландца. Одно время он работал на голландца Шульца, но поскольку крупные рэкетиры не держат джанки среди своих людей, ввиду их общепризнанной ненадежности, ирландца послали. Теперь он периодически приторговывал и чистил дыры, то есть грабил пьяных в метро и машинах, когда не мог выйти на оптовых поставщиков продукта для последующей реализации. Однажды ночью ирландца забрали в метро за пьяную драку. Он повесился в Томбс. Работа барыги – один из видов коммунальных услуг. Сменяя друг друга на этом трудоемком и небезопасном посту, этим занимаются все без исключения члены определенного сообщества. Обычный срок пребывания в должности где-то около 3 месяцев. Все сходится на том, что это совершенно неблагодарное занятие. Как говорил Джордж Грек, кончаешь кинутым или в тюряге. Если не даешь кредит, все называют тебя жлобом. А если даешь, тобой просто начинают пользоваться. Джордж не мог обломать, послать человека, который доползал до него подломкой. Люди стали пользоваться его добротой, вымаливая в долг, а потом перепродавали или покупали у других пушеров. Джордж продержался 3 года, а когда вышел из игры, то наотрез отказывался заниматься какой-либо торговлей. На 103-й никогда не показывались джанки и хипстеры, помешанные на бибопе. Бибоп. Молодой женоподобный мужчина-гей, который жаждет и ищет нескольких сексуальных партнеров. Заболевание, передающееся половым путем, неизбежно для бибопа, и как только бибоп заражается ВИЧ, он больше не бибоп, а ВИЧ-свинья. Конец примечания. Все местные ребята были древние кремни, исхудавшие, желтого цвета лица. Резкие, колкие на язык с характерной одеревенелой артикуляцией. Трудно не узнать джанки по пожатию рук, так же, как по вялому, мягкому, подергиванию ладонью вычисляешь педика. Джанки не жмет руку. Одвинув локтем, скорее хлопает по ней своей одеревенелой пятерней и сразу же ее отпускает. Невзирая на разные национальности, все они были чем-то друг на друга похожи, чисто физически. Лик джанка отчетливо проступал за каждым из них. Ирландец, Джордж Грек, Роза Пантапон, Коридорный Луи, Эрик Пет, Гончий Пес, Матрос и Джо Мекс. Некоторые из них сейчас уже мертвы. Остальные сидят или бесследно исчезли. Нет теперь больше джанки, жаждущих продавцов на пересечении 103-й и Бродвея. Торговля переместилась в другое место. Но дух опия по-прежнему витает здесь. Он вставляет тебя на углу, сопровождает, пока ты проходишь по кварталу, а затем останавливается, замирая у стены сгорбившимся попрошайки, озадаченно глядящим тебе вслед. Джо Мекс. Лицо вытянутое, с длинным, заостренным, чуть вздернутым носом. Уголки рта опущены вниз, зубов явно не хватало. Везде морщины, шрамы, но отнюдь не от прожитых лет. Джо наплевательски относился к тому, что происходило с физиономией. Его глаза оставались веселыми и молодыми. Свойственная ему известная мягкость была обычным явлением для многих старых джанки. Ты мог узнать Джо на офигенном расстоянии. Его силуэт отчетливо проступал на фоне обезличенной городской толпы, как если бы ты рассматривал его в бинокль. Враль был типичный, подобно большинству себе подобных, постоянно перекраивал свои истории, меняя в зависимости от слушателей время и состав участников описываемых событий. Выдает, скажем, байку про какого-то своего друга, а в другой раз тот же сюжет излагает применительно к себе, становясь главным действующим лицом. Засев в кафетерии за кофе и кексом, Джо спонтанно извергал на собеседника лавину избранных отрывков из своей биографии. «Мы точно знали, что у этого китаёза осталась заначка. Ну или любым способом пытались заставить проболтаться где именно. Привязали к стулу, я зажигал спички». Он чиркнул воображаемой спичкой по воображаемому коробку и подносил к его ступням. Тут уперся, продолжал молчать. «И так жалко мне стало этого мужика. А тут еще мой кореш вмазал ему рукояткой пушки по кумполу. Лицо залила кровь». Джо провел руками от лба к подбородку, изображая хлынувшую красненькую. «Когда я это увидел, аж живот перехватил. Ну, я и сказал. Ладно, пошли отсюда, оставь парня в покое, он нам все равно ничего не скажет». Луи, магазинный вор с наглухо слетевшей каской и разболтанными нервами, ходивший исключительно в длинных, поношенных черных пальто, благодаря которым внешне выглядел как заурядный безобидный старикашка. Ему с превеликим трудом удавалось сочетать в себе вора и наркомана. Раздвоение личности у Луи произошло во время очередной отсидки. До меня доходили слухи, что одно время он был полицейским осведомителем, но к моменту нашего с ним знакомства, по общему мнению, Луи вел правильный образ жизни. Джордж Грек его недолюбливал, окрестив проношатающейся скотиной. «Никогда не приглашай его к себе домой, он этим воспользуется. Заявится обдолбанный и полезет к твоим домашним. Для него все едино, тормозов никаких». В этой тусовке Джордж Грек считался общепризнанным арбитром. Он решал, кто прав, а кто нет. Своей честностью Джордж чрезвычайно гордился. «Я никогда никого не кидал». Зато кидали его, по-крупному, трижды. Еще один такой эксцесс, и он влачил бы жалкое существование заурядного преступника на вечных побегушках. Жизнь Джорджа свелась к необходимости постоянно избегать каких-либо серьезных осложнений. Никакой торговли, никакого воровства. Время от времени он работал в доках. Для человека, который на каждом своем шагу возводит сам для себя искусственные преграды, нет иного пути, кроме постепенной деградации. Когда Джордж не мог достать джанг, а это случалось с ним через раз, он пил и глотал дураколы. Массу неприятностей доставляли ему сидевшие на его шее два сына-подростка. В этот общий для всех период джанг-дефицита он по большей части был на полуломке, и ни гроша на этих маленьких дармоедов. Клеймо неудачника навек застыло на его лице. В мое последнее посещение Нью-Йорка я не смог найти Джорджа. Тусовка 103-й распалась, и ни один из тех, с кем мне удавалось переговорить, понятия не имел, что случилось с Джорджем Греком. Бледный, худой, невысокого роста человек по кличке Сторож Фриц вечно косил под обкуренного. Его досрочно освободили после 5-летней отсидки за покупку дури для одного стукача. Последнему никак не удавалось выйти на серьезную фишку, а тем временем агенту-куратору срочно требовалось произвести значимый арест. Договорившись между собой, они подняли Фрица до уровня крупного травяного барыги и его арестом сокрушили наркоманскую шайку. Фриц был чрезвычайно доволен тем, что привлек к себе такое внимание, и самодовольно рассказывал о своем грандиозном повязе в Лексингтоне. Пет был на редкость удачливым бухоловым. Человеком, который всегда поспевал к пьяному первым и исчезал со сцены, когда преуспевающий во излияниях дрынч уже валялся в полном отрубе с вывернутыми наружу карманами. Его уловы стали притчей во языцах. К заснувшему пьянице, известному среди работников обслуживающего персонала как дрых, словно на падаль, слетается целая иерархия стервятников. Первыми выруливают основные бухоловы, такие как Пет, ведомые своим особым чутьем. Им нужны только наличные, дорогие кольца и часы. Затем приходят гопники, которые могут спереть все, что угодно. Они берут шляпу, ботинки и ремень. В довершении сервиса топорные, бесцеремонно нагловатые воришки пытаются стащить с пинчуги пальто или куртку. Пет всегда оказывался первым подле кредитоспособного дренча. Однажды на станции 103 ему удалось снять $1000. Довольно часто его уловы исчислялись сотнями. Если пьяный вдруг просыпался, то он жеманно улыбался и делал вид, что щупает мужика за ляжку, как будто его намерения носили чисто сексуальный характер. Кличку свою получил именно по этой причине. Он всегда хорошо одевался, предпочитая твидовые спортивные пиджаки и серые фланелевые костюмы. Его облик дополнял скандинавский акцент вкупе с очарованием европейских манер. Ничего лучше для чистильщика пьяницы придумать нельзя. Работал всегда в одиночку. Удача улыбалась ему, поэтому он жутко опасался возможной порчи. Иногда общение со счастливчиком может резко изменить полосу невезения, хотя, как правило, все происходит наоборот. Джанки довольно завистливы. По педовским уловам завистливо стонала вся 103-я улица. Впрочем, все соглашались, что чувак он свой, правильный. И не в значительных дозах очень даже неплох.